Он мой пленник еще после Шрусбери. Был ранен во время стычки. Мои слуги выходили его. Я собирался отправить этого валлийца домой. Но он оказался неблагодарным. Ударил кухонным ножом одного из моих людей. «А вы не думаете, милорд, что он пытался спастись?» «Редко кто согласится быть пленником в чужой стране», — сказала Изабель, подходя к валлийцу. По блеснувшей в его темных глазах надежде, девушка поняла, что он узнал ее. «Освободите его и дайте возможность уехать домой». «Здесь не вы отдаете приказания, миледи», — грозно ответил Лайонел. «Кстати, есть еще служанка». «Моли здесь?» — воскликнула Изабель, удивленная и обрадованная этим известием. «Вы и ее держите в плену?» «А что еще мне делать с этой женщиной? Я собирался отправить их домой вместе». Изабель потребовала, чтобы привели Мали. Когда та, наконец, появилась, по ее подавленному виду и опустошенному взгляду, Изабель поняла, что с женщиной не все в порядке. Без сомнения, оруженосцы Лайонелла надругались над ней. «Мали!» — нежно произнесла Изабель и протянула руку. Но Мали отшатнулась от нее, не узнавая. Она начала плакать и замахала руками, а потом упала на пол, усланный тростником, закрыла лицо руками и зарыдала. «Милорд, что вы с ней сделали?» — спросила Изабель, зло посмотрев на Лайонелла. «Она ведет себя так, словно потеряла рассудок». Лайонелл пожал плечами и отвернулся. «Откуда я знаю? Меня это не интересует. У меня полно важных дел. Не начать ли еще заботиться об этой шлюхе?» Изабель настояла, чтобы пленников хорошо накормили. Лайонелл все-таки пообещал, что о женщине позаботятся. Сердце Изабель защемило от жалости к бедняжке. Мали ушла, низко опустив голову. «Ну, Лайонелл Харли, это еще один грех, который добавится к твоему списку», — сердито произнесла Изабель, проходя мимо него, чтобы сесть за стол. «Если даже 100 лет проживешь, все равно не сможешь расплатиться за все зло, что сотворил». «Ты заткнись! Я достаточно наслушался тебя сегодня!» — заорал Лайонелл. Слуги вошли в зал, неся на блюдах еду. Изабель старалась сохранить хладнокровие. «Вас сюда не приглашали, милорд. Это мой дом, и здесь я буду говорить все, что хочу», — ответила Изабель. Ее так и подмывало дать ему пощечину. Со стороны могло показаться, что хозяин и хозяйка Амбри немного не в духе. Ужинали вместе и выясняли отношения. Однако Изабель хотелось вонзить в Лайонелла свой нож или опрокинуть горячую похлебку ему на голову и пнуть его под столом. Представив себе картину мести, Изабель сладко улыбнулась. Это выражение лица было мимолетным, но Лайонелл успел заметить. «Ваше настроение улучшилось, не так ли? Выпейте немного вина. — предложил он.